манит взгляд, но не подойти. Я попался тебе, я попался сам. Я не верю тебе, я не боюсь тебя. Твоя любовь похожа на выстрел в дуплет. Она может убить любого из нас. Я попался тебе, я попался сам. Я не верю тебе, я не боюсь тебя. Каждый день я учусь ненавидеть тебя. Каждый день я учусь забывать свои сны. Я попался тебе, я попался сам. Я не верю тебе, я ненавижу тебя. Холодная вода. Манит взгляд, но не подойти. Я попался тебе, я попался сам. Я не верю тебе, я ненавижу тебя.